Семимесячный Селим лежал в золоченой колыбельке, закутанной в серое беличье одеяльце. Мехримах, тоже вся в дорогих мехах, лезла к матери на руки, лепетала «мама, мама». А Мехмед, уже начавший говорить, каждый день произносил новые и новые слова. Речь из него так и лилась. Чужая речь. Только ночью, без подслушивателей и подглядывателей, плача над первым своим сыном, шептала ему родные слова. «Сыночку Ми, детину моя!» А вслух боялась произнести даже слово, чтобы не вспугнуть свое непрочное счастье, не отпугнуть настороженную судьбу. Порабощено ее тело, порабощен и дух. Путь к высотам из этого порабощения пролегал через порабощение еще большее. Ничем и ни перед кем не выдать своей тоски о том, что осталось воспоминанием. Никому не позволить хотя бы краешком ока заглянуть туда, увидеть ее самое большое богатство — родной отцовский дом в Рогатине. Он теперь, может, уже и не существовал, жил в ее воспоминаниях, видела его на рассвете, когда склонялась над уснувшим ребенком, и долгими днями, когда веяли над садами гарема гнилые южные ветры. Видела в тяжелой черной тьме стамбульской чумы и при свете месяца и звезд теплым летом. Видела его с высоты, с Рогатинского вала и снизу, со Львовской дороги. Тогда казалась сама себе совсем маленькой, а отцовский дом разрастался на полсвета и светился своими деревянными стенами, как солнце. Видела его бессонными ночами и днем. Он приходил в ее сны и, проснувшись, стонала от горя, рыдала по навеки утраченным. А надо было жить. Когда носила в своем лоне первое дитя, Валиде пустила слух, что родится шайтан. На вашу же погибель. Гульфем и Кината, готовые от зависти задушить маленькую Хурем, прибегали к наигранным сочувствиям, шептали испуганно о страшных наветах, которыми словно паутиной опутывают ее Хурем, вздыхали и охали, а сами пялили глаза на хилую, слабенькую девчушку. Не бросится ли в Босфор? Нет, не бросилась. Родила сына, затем еще дитя, еще. Утверждалась и утвердилась в детях. И уже не было отступления. Назад пути нет. На всю жизнь прикована к этой земле. И дети ее, выросшие, будут считать эту землю родной, а об отчизне матери не захотят и слышать. Так же и о языке. Ибо что такое язык без отчизны? Разве что вспомнит когда-нибудь песни, которые она напевала над их колыбельками, напевала тихонько, чтобы никто не услышал. Коли турки воювали, билу челядь забирали, и вной нашой по подоньке взяли вони три дивоньки. Одну взяли по приконе на ремени, другу взяли по привозе на матузе, третью взяли в чернем маже. Щою взяли по приконе на ремени, тот оплаче. Ой, Боже ж ми, коса моя довгенькая, нема ты тя расчесуе, Возник бичом растрепует.